Джордан восхитился быстротой его реакции и ничуть не обиделся. Чего-то подобного он и ожидал, только не в таком шутливом тоне. — Мистер Стилс, я понимаю ваше недоверие. Я бы приехал сам, но дело не терпит. Если угодно, можете позвонить через коммутатор в Грейси Мэншн и спросить меня. Я брат мэра. — Да ладно. Ваш голос меня убедил. Чем могу быть полезен? — Мне нужны сведения вашей сотрудницы о медицинской сестре по имени Тельма Росс. Работает ли она еще у вас, и если нет, могу ли я узнать ее адрес? Паузу в трубке сопроводил горестный вздох. — А, Тельма, бедная девочка. Джордан прервал его, чтобы второй раз не слушать изложение газетной заметки. — Я знаю, что случилось с ней и ее сыном. Мне надо установить, где она сейчас. Он представил себе скорбное лицо Стилса, пустившегося в воспоминания. — Мы все ее так любили. Очень добрая девочка и прекрасный работник. К сожалению, она не смогла оправиться от горя. Впала в депрессию, а потом в кататонический ступор. Сейчас она в клинике для душевнобольных. — Как называется клиника? — Не помню точно, то ли кедры, то ли дубы, что-то в этом роде. Кое-кто из наших ее навещает, я слышал, это вроде бы на северной окраине Саратога-Спрингс. Наверняка там только одна такая клиника. — А как мне найти ее мужа? — Тельма не замужем, она одна растила мальчика. — Благодарю вас, мистер Стилс. Вы мне очень помогли. Джордан закончил разговор, но еще какое-то время держал трубку, словно прокручивая в уме и подробности разговора. Тельма Росс лежит в клинике душевных болезней Саратога-Спрингс. Не знаю, что это даст, но, думаю, нам надо навестить ее. По его тону Морин поняла, что к мэру они уже не пойдут и не станут объяснять причину своего визита. Это не особенно огорчило их обоих. Поблагодарив Рубена, они покинули кабинет и направились по коридору к выходу. Доусон стоял на пороге и смотрел им вслед, пока они не свернули за угол. После чего закрыл дверь, достал из кармана сотовый и набрал номер, под которым в его справочнике значилась некая благотворительная организация. Когда ему ответили, он даже не потрудился назвать себя. И, изменив своему пресловутому бесстрастию, он понизил голос почти до шепота. — Передайте мистеру Вонгу, что у меня есть новости, которые могут его заинтересовать. Глава 43. Вертолет летел на север над Гудзоном на высоте 700 метров. Из окошка Джордан видел, как тень машины скользит по взрябленной поверхности воды, как будто пытаясь догнать сотворившее ее чудовище. По просьбе Джордана Кристофер без лишних вопросов выделил им свой вертолет «Августа Белл». АБ-139, который, взлетев с Манхэттенского вертолетного аэродрома, взял курс на Саратога-Спрингс. Предварительно они связались с клиникой Дубы, где лежала Тельма Росс. От главврача Колина Норвича Джордан узнал, что при клинике оборудована площадка для посадки вертолетов. И теперь они с Морин сидели рядышком за креслом пилота. Несмотря на то, что кабина была звуконепроницаемая, они последовали совету вертолетчика и надели наушники со встроенным переговорником, чтобы во время полета можно было общаться, не перекрикивая шум лопастей. Джордан нажал кнопку, исключавшую из связи пилота, и обратился к Морин, которая откинулась на спинку кресла и закрыла глаза под темными очками.